за усыпительной водой. Утром Кагикар побывала в сарае Олла Бирна, поговорила с узниками. Бежать из сарая было невозможно. Хозяин построил его прочно, с крепкими стенами, с надежной дверью. А за дверью всегда стоял караул из бессонных потребителей орехов Нух-Нух. Вернувшись с фермы, лазутчица рассказала обо всем, что видела, и закончила доклад словами. «Если мы не усыпим стражу, нам не вырвать наших друзей из неволи. И в этом деле нам поможет только священный родник». «Вы говорите о том чудесном источнике, вода которого усыпляла подземных королей?» «Да, о нем», — подтвердила Кагикар. «Путешествие долгое и трудное, но другого выхода я не вижу». И все согласились с правительницей. Чтобы не терять времени, решили отправиться в тот же день. Кагикар еще раз побывала у заключенных и просила их набраться терпения на несколько дней. Прежде чем идти, Энни хотела посмотреть на страну подземных рудокопов, но ящик остался темным и немым. Ребята поняли, что он не может показывать пещеру, скрытую под огромной толщей земли. Посоветовавшись, закопали телевизор у стены домика. Тащить его с собой было бы неудобно и тяжело. Мулы смирно лежали там, где их оставили. Побывав на солнце часа три, Цезарь и Ганнибал так зарядились энергией, что нетерпеливо ржали, призывая хозяев тронуться в путь. Освободить друзей надо было как можно скорее, и потому Тим и Инни, махнув рукой на осторожность, мчались по дороге ВЖК во весь опор. Где уж там было остановить их застава? Мараны едва успевали рассмотреть два смутных силуэта каких-то невиданных животных, которые проносились мимо них, как ураган. Надо к этому добавить, что дисциплина дорожной стражи сильно упала. Виной тому были рассеянные по дороге беглецы из полка Харта, которые рассказывали страхи о летающих чудовищах и неведомых шестилапых зверях, которые, того и гляди, нагрянут в эти места. Тим не боялся, что весть о них достигнет Изумрудного острова. Прежде чем не слишком усердные гонцы доберутся до Урфина, ребята уже побывают в пещере и вернутся с усыпительной водой. Прошло три дня бешеной скачки, и наши друзья оказались у ворот, ведущих в подземное царство. Кагикар осталась там. «Довольно я насмотрелась на эту пещеру, когда была здесь со страшилой и дровосеком», — ворчливо сказала ворона. «Лучше буду греться на солнышке». Сердце Энни замирало от волнения. Сейчас она окажется в удивительной стране, где ее сестра испытала такие странные приключения во время своего третьего путешествия.